33. Авилов знал о Болтаеве, конечно, не хуже Викеши, но искать его не стал. Через два небольших перехода Авилов круто свернул на юг и вышел на Вымороки. Вымороки были юкагирские села, лежавшие черными пятнами по Большому Анюю и Амалону. На обеих реках они тянулись на сотни верст, составляя особую область мертвых, запретную и страшную живым. Поселки вымерли во вторую половину минувшего века, частью от оспы, но больше от голода. Жители вымерли сразу, почти без промежутков. Остатки бежали на главную реку, Колыму, где голод чувствовался меньше, и на людях было не страшно. Колымчане страшно боялись этого убежища смерти. Они верили, что духи заразы и голода живут в этих обезлюдевших селах и готовы наброситься на каждого, кто подойдет близко. Авила вышел на Вымороки, отчасти надеясь, что, может быть, даже и Максолы будут в этом округе не так уж настойчивы. Он вышел на большую деревню Ламбонда. Избы стояли, но живых, разумеется, не было, ни людей, ни собак и вообще никакой живой твари. Перед избами было совершенно тихо. После некоторого колебания солдаты вошли и стали размещаться на квартиры в поселке мертвецов. Авилов с офицерами заняли главную избу, которая, по-видимому, была общественным домом в деревне. Скамьи и стол, и ушаты, и медная посуда – все было налицо, только медь позеленела тусклой зеленой медянкой. А на лавках лежали скелеты, три больших и два меньших. Они были обработаны горностаями и после жуками и белели, как слоновая кость. Подсохшие связки держались, и один скелет сидел на лавке и будто прислушивался, выдвигая навстречу пришельцам свое широкое белое лицо. Каратели мрачно постояли, а потом даже без приказа стали собирать и скелеты, и мертвые кости, и выносить их наружу, подальше от жилья. Это было воскресенье выморочной жизни, затеянное полковником Авиловым. Еды в избах не было, но за последние 70 лет в этой стране, недоступной живому человеку, размножились олени и лоси, и лисицы, и волки. Здесь их никто не тревожил, и они стали пробираться сюда из других областей, с севера, из запада, из юга. Вымороки постепенно стали обращаться в заповедник, в национальный парк для исчезающих пород. Мало того, здесь дикие олени, не зная охотника и не опасаясь выстрелов, были совершенно бесстрашны. И в первую же ночь сибирские солдаты, привычные к охоте, сразу застрелили двух оленей. Два дня прожили белые в домах мертвецов, а на третий день случилось опять небывалое. В отряде Персианова был поручик Александров, тоненький беленький мальчик. Он начал свою военную карьеру 15 лет добровольцем и близился к совершеннолетию только теперь, в отступлении от Нижнего Колымска. Природа его была двойственная. Он пошел на войну добровольцем, а войну ненавидел, крови относился с отвращением, участвовал в битвах, в убийствах, случалось, расстреливал даже, а потом тщательно мыл руки пахучим мылом, стараясь стереть даже внешний след и сгладить запах крови и резни. Женщин Александров боялся, но имел у них успех. В России и в Сибири какая-нибудь бойкая дама возьмет и уведет его к себе. И как в детской песенке про бедного сиротку и накормит, и напоит, и в постельку спать уложит. Поэтому товарищи звали Александрова «сиротка». В последнюю минуту он оказывался и сильным, и страстным. Это производило большое впечатление на дам, и ему трудно было отделываться от своих надоедливых поклонниц. Несмотря на застенчивость свою, он вовсе не был скромен, и вся окружающая публика знала подробности его интимной жизни. И бывала у него между дамами такая покровительница, которая доизливал свои горести и жаловался на обольстительниц. Случалось, разумеется, и так, что покровительница, в свою очередь, обращалась в обольстительницу. Тогда он отыскивал другую. Колымские девицы и старицы вели себя не лучше российских. И даже в последние месяцы он был изъят от того отвращения, которое стало стихийно отталкивать самых вольных паричанок от опостылевших белых карателей. И до сих пор порою он приходил к Варваре Алексеевне и жаловался на свою горькую судьбу. Он называл ее мамой и, случалось, плакал перед ней настоящими слезами, а она утешала его и гладила по мягкой голове, и тогда он улыбался. Безлюдные мрачные вымороки понравились Александрову. Он не ощущал их безлюдья. Напротив, в каждом доме были свои обитатели. Он обошел все дома и успел подсчитать выбрасываемые кости. Было в поселке больше 30 скелетов. Очевидно, им некуда было уйти, и все они умерли сразу, должно быть, от заразы, да так и остались в своих собственных наследственных домах. Александров с удовлетворением ощущал их молчаливость после буйного шума и криков, предшествовавших столкновений. Они молчали и не протестовали, даже если белые выкидывали их прочь. И ненависть их не угнетала чувствительную душу Александрова. Отряд до того уменьшился, что не захотел занять всех домов поселка. Среди мертвецов живые сжимались теснее, и в двух крайних избушках остались природные жители. Александров сходил к ним в гости. Вошел, как обыкновенно, открыл дверь, вежливо промолвил: «Здравствуйте». Хозяева не отвечали. Они молча белели по арунам. Александров уселся на низкий трехногий табурет и долго смотрел на костлявых хозяев, лежавших по арунам. Они тоже были белые, чистые от мяса и страстей, такие беленькие, как он сам. Разговаривать с ними он не разговаривал, но, уходя, оставил на крышке стола, изъеденного гнилью, несколько листов табаку. Это было как бы жертвоприношение. Утром как раз наступало совершеннолетие поручика Александрова. Он ждал этого дня 3 года,